И невзирая на то, что относительно легкая его возбудимость была лишена естественности и теплоты, что само по себе странно для скаутского вожатого, он был человеком, которого крайне сложно было подвергнуть критике. И, наконец, хорошо это или плохо, он был абсолютно лишен умения врать и всей той многоликой изобретательности, которая только держится на искусстве, пусть даже самой маленькой, но лжи. Хотя назвать его наивным было никак невозможно, и его не интересовала карьера в какой бы то ни было форме. И все это выматывало, невероятно выматывало с непривычки. Мы проболтали, и не то чтобы о пустяках, до половины второго ночи. Я даже и не пытался вспомнить, о чем именно. И когда Морганы отчалили, я почувствовал, что у меня был самый удачный вечер за последние несколько месяцев, что в лице Джо я приобрел невероятно интересное новое знакомство, и что я ну никак не горю желанием это мое новое, невероятно интересное знакомство лицезреть в течение ближайшей, по меньшей мере, недели. Уже в дверях Ренни вдруг встрепенулась. «Господи, Джейк, мы же совсем забыли поздравить вас с новой работой!» Такого рода забывчивость, как я выяснил позже, была вполне в духе Морганов. «Вы не слишком опережаете события, а?» «В смысле?» — спросил меня Джо. «А что, доктор Шотт до вас еще не дозвонился?» «Нет». «В общем, место за вами. Комитет собирался сегодня утром, и все уже решено. Шотт, вероятно, звонил, когда вы были в Оушен-Сити или когда спали вечером». Они оба поздравили меня весьма неловко, потому как выразить симпатию, дружеские чувства или даже просто поздравить с чем-нибудь человека — это было не по их части. На душе у меня было слишком легко, чтобы ложиться спать, а потому я стал читать «Всемирный альманах» и завел на патефоне музыку Моцарта. Я уже начинал понемногу чувствовать себя в этой комнате как дома. Морганы мне понравились, и я все еще пребывал в необычайно возбужденном состоянии. Из-за послеполуденного своего приключения и из-за умности Джо. Но я, должно быть, от этого всего устал до крайности, плюс еще день на пляже, потому что проснулся я рывком в полседьмого утра, не заметив даже, как уснул здоровым крепким сном. Всемирный альманах лежал у меня на коленях, открытый на странице 96-й. Протяженность авиалиний между крупнейшими городами мира. Музыка Моцарта исполнялась, наверное, уже в 50-й раз, а солнце, как раз показавшееся в прогале между двух кирпичных темных зданий через улицу напротив, выхватило ослепительно ярким лучом мимо меня, по надлежащим на коленях альманахам, белую гипсовую рожу Лаокоона, на кое ясно читалось, мол, я здесь ни при чем. Глава 4. Я поднялся, расправив затекшие члены. Побрился, переоделся и вышел в город позавтракать. Из-за того ли, что вчерашний день был перенасыщен, на мой вкус, разного рода событиями, или просто из-за того, что я мало спал, должен заметить, что причины меня не слишком интересуют, но голова у меня была совершенно пустая. Всю дорогу до ресторанчика, все это время, пока я ел и пока шел обратно, было такое впечатление, что никакого Джейкоба Хорнера на сегодняшний день не обещается. Позавтракав, я вернулся к себе, сел в кресло-качалку и качался там, плавая на воздухе и ни о чем не думая.